Глава 12, часть 2. Бежавшую из плена Тильду, вернувшуюся в родную деревню, приняли настороженно. Нашлось несколько человек, помнивших события года, в который девочку увели в рабство. Они и подтвердили ее личность. Молодая женщина на сносях, что за прибыль для деревни? Вот если бы она с собой привела мужа. Но несчастного, по словам беглянки, убил хозяин. Оттого и решилась бежать сирота на родину. Да и прижился бы разве среди них француз? Старый покосившийся дом с небольшим огородом, чьи хозяева умерли поносом, достался беременной за пару серебряных пенни, незаметно всунутых в руку старосты. Но это не избавляло ее от обязанности предстать перед бароном Уиллоби де Эрсби. Тильда с тоской разглядывала голые стены нового жилища. Все, что было ценного в этом домике, отдали священнику в уплату за отпевание. Да и много ли утвари было в нем прежде? Новая хозяйка стряхнула со стен паутину, вымела полы и, собрав рядом с домом хворост, затопила очаг. Она очень удивилась стуку в дверь и поспешила открыть. На пороге стояла молодая, пышнотелая женщина с глиняным кувшином в руках. Тонкие светлые волосы заправлены в чепец. Серые холодные глаза обрамлены рыжими ресницами. Покрытый мелкими веснушками вздернутый носик лоснился от жира. «Меня зовут Джейн. Мы с мужем живем по соседству. Я принесла тебе козьего молока». Она всунула в руки растерявшейся беременной женщине кувшин с белой жидкостью и продолжила тараторить. «Это наши овощи засажены на твоем огороде. Чего земле было пустовать?» Тильда пригласила соседку в дом и поблагодарила. «Спасибо, я не против. Все равно поздно что-либо сажать». Джейн обшарила взглядом пустые стены и, заметив в углу мешок с пожитками, сверкнула глазами. «Это правда, что у тебя есть серебряные монеты?» «Осталось немного. Мой муж кузнецом был. Припас кое-что для рождения наследника. Да вот не сберег Господь его душу». Тильда всплакнула, в который раз рассказывая выдуманную историю. Плохо подковал любимую кобылу хозяина. Вот и нет теперь у моего ребенка отца. Джейн облизала в нетерпении губы. Не соседские истории ее муж послал выслушивать. «Я чего спрашиваю-то?» Она показала на пустые стены рукой. «Как ты на голом полу спать-то будешь? Ни посуды, ни стола, ни лавки, ничего нет». Бывшая монашка вздохнула, утерев кончиком передника слезу. «Как-нибудь с Божьей помощью». Соседка досадливо махнула рукой. «Да не нужно от Бога ее ждать. Я чего говорю-то? Есть у нас с мужем излишки кое-какие. Он у меня на все руки мастер. Мы могли бы с тобой и поделиться по-соседски, недорого». Она, растянув тонкие губы, изобразила улыбку. «Так что скажешь-то?» Тильда вздохнула от облегчения. «Не придется самой ничего искать, раз рядом есть. Спасибо, скажу, и буду рада избавить вас от излишков». Через несколько часов она варила гороховую похлебку в котелке и расставляла на грубо сколоченном столе глубокое глиняное блюдо, пару ложек и две доски с ножом. Маленькая комната преобразилась. Вдоль стен стояла длинная лавка. Еще одна, чуть покороче, у стола. А в углу лежал тюфяк с подушкой и овчинная шкура, что послужит одеялом. Деревянная полка, прицепленная на вбитые в стену гвозди, удивительно подходила по размеру к светлому пятну, оставшемуся на стене от прежней. Даже овощи на огороде были выкуплены в пользование. Тильда поблагодарила Марту, послав мысленно спасибо, и чуть не перекрестилась, но вовремя остановила руку, словно услышала голос старой ведуньи. «Ты крестами-то не маши!» Утром следующего дня она стояла рядом с молодым стражником замка перед дворцом, неловко переминаясь с ноги на ногу. А вдруг Роберт де Уиллоби, первый барон Уиллоби де Эрсби, прогонит ее со своей земли, не увидев пользы в женщине на сносях. И что тогда делать? Куда идти? Тильда приказала себе успокоиться. Все будет хорошо. Не зря именно эту жизнь выбрала для своей ученицы Марта. Хозяин ведьмы не мог дать ей напрасного совета. У дьявола были планы насчет бывшей монахини. Полноватый высокий мужчина не спеша вышел на крыльцо двухэтажного дома. Одутловатое лицо с крупным носом и толстыми губами, испещренное бородавками, выражало недовольство. Белые шосы, прикрытые сверху красными бре, свисали в коленях, указывая, что их хозяин не снимал одежду по крайней мере сутки. Мужчина потянулся, крякнул и пустил ветры вслед за отрыжкой. Стражник, толкнув Тильду в спину, прошипел. «Кланяйся, дура! Барон в плохом расположении духа, видимо, перебрал вчера эля». Знахарка низко склонила голову, придерживаясь за поясницу одной рукой. Она выпрямилась лишь после заданных вопросов. «Кто такая? Что нужно?» Тильда вскинула голову, попав в волну смердящего облака, выпущенного утробой нового хозяина, но удержалась от того, чтобы зажать нос рукой. «Беженка я, бывшая крепостная вашего отца. Меня увели французы после набега на нашу деревню». Она заметила сомнение на лице де Эрсби и истово перекрестилась. «Я не лгу. Должна быть запись в церковной книге. Вот, вернулась в родное поместье. Прошу разрешения остаться на вашей земле». Тошнотворный запах заполнил легкие. Знахарка сдержала рвотный позыв. «Если не прогоните, то буду служить вам верой и правдой, трудиться не покладая рук. Обещаю справляться с оброком». Барон обвел взглядом раздавшуюся в талии фигуру бывшей монашки, задержавшись на торчавшей из-под чепца длинной толстой косе и красивом лице беженки. Утонувшие в жирных веках глазки заблестели. Он причмокнул губами, прежде чем задал следующий вопрос. «А что умеешь делать?» Взор барона остановился на высокой, налившейся груди Тильды. «Чем занималась раньше? И где твой муж?» «Послушницей при монастыре 7 лет была. Потом в жены кузнецу отдали, но мужа убили, оттого и сбежала». Роберт де Уиллоби довольно хмыкнул. «А делать могу все. И по хозяйству, и за скотиной ухаживать, и в огороде работать. Ма...» Барон не дал ей договорить, прервав на полуслове. «Ну, это любая девка может. А чему тебя в монастыре научили?» «Могу платье пошить или сорочку. Вышиванию обучена. Читать могу, писать. Читать?» Снова перебил де Эрсби. «Вот этого мне точно не нужно». Он в открытую ощупывал похотливым взглядом фигуру беременной женщины. «А разным французским штучкам муж тебя обучил?» «Дорогой, что за штучки?» Миниатюрная, миловидная женщина в шелковом зеленом платье свободного покроя вышла на крыльцо и сходу вмешалась в разговор. «Кто эта девка?» Роберт недовольно хрюкнул. Очень уж не кстати появилась жена. «Новая крепостная, сама к нам пришла. Бежала из Франции, прежде принадлежала моему отцу». «Из Франции?» — радостно защебетала женщина. «А что она умеет? Шить может? А вышивать?» Барон недовольно пробурчал. «Она много чему обучена, даже читать. Черт бы их побрал, эти монастыри!» Женщина взвизгнула от щипка де Эрсби и, перекрестившись, дерзнула перечить мужу. «А меня это устраивает!» Он с недоумением уставился на жену. «Что это? И при чем тут вы?» «Я беру ее себе в услужение». Она, прижавшись к мужу выпуклым животом, чмокнула в покрытую рыжей порослью мясистую щеку. «Мне скоро рожать, и лишние руки в моих покоях не помешают». «Так она сама тяжелая. Что за блажь? Незамужних девок мало в замке?» Баронесса промолчала, лишь надув губки в ответ. Роберт де Уиллоби еще раз оглядел новую крепостную и, спросив ее имя, вынес решение. «Пойдешь во дворец служанкой». Он уставился на живот Тильды. «Когда рожать?» Та не верила своему счастью и дрожащим голосом ответила: «Через месяц». Барон вздохнул и обернулся к жене. «Почти в один срок. И зачем она вам нужна во дворце?» Но женщина не собиралась отступать от затеянного. Уж очень хотелось баронессе иметь обученную грамоте служанку, умеющую говорить на французском. «Вот и хорошо. Нам как раз нужна кормилица. Если у нее будет достаточно молока, то и для этого сгодится». И, повернувшись к Тильде, добавила: «Разыщи на кухне Эльзу. Она тебе все объяснит и покажет. Жду вас обеих в своих покоях». Так бывшая монашка стала служанкой баронессы Хильды Уиллоби де Эрсби, женщины взбалмошной, но доброй, ожидающей скорого появления на свет третьего ребенка. Тильда рожала в срок. Если бы, принимая вместе с Мартой роды, она понимала степень боли, разрывающей утробу матери. Ведунью звали кроженицам лишь в крайних случаях, когда надежды на Бога и местного врачевателя не оставалось. Дети, выходящие на свет с помощью колдуньи, всегда рождались живыми. С бывшей монашкой все было по-другому, никаких осложнений. Ребенок шел правильно, воды отошли вовремя, и схватки не были сверхпродолжительными. Но от боли раздвигающихся костей и растягивающейся плоти ей хотелось выйти кричать. Непростительная роскошь для рожающей во дворце прислуги. Хильда не разрешила служанке покинуть дом, опасаясь, что Тильда сбежит, бросив младенца. Не было любви во взгляде французской беглянки. Не так светятся глаза счастливой матери. Баронесса чувствовала, что ничего младенец не значил для бывшей послушницы. Нежеланное дитя, да и вряд ли любимым был муж. Но говорить в подробностях о своем прошлом новая служанка упорно отказывалась. Хильда не могла объяснить свою привязанность к появившейся словно из ниоткуда красивой молодой женщине, при взгляде на которую маленькие глазки мужа загорались похотью. «Смотрите, госпожа, как бы ни пришлось вам жалеть о своей доброте!» – ворчала преданная Эльза. Виданное ли дело привести в дом незнамо откуда взявшуюся девку? Да и не крестьянка она вовсе. Взгляните на ее руки. Слишком уж гладкие да ровные для той, что в навозе ковырялась, да под коровой сидела. Баронесса Уиллоби отмахнулась от предупреждений завистливой женщины. Она нашла в Тильде родственную душу. Беременных женщин словно тянула друг к другу. Беглянка умела поддерживать беседу, зная о многом. Была набожна, почтительна, в отличие от Эльзы, и бегло читала. А еще новая служанка была хорошей рассказчицей, за что снискала любовь не только хозяйки, но и ее маленьких сыновей. Они с удовольствием слушали перед сном истории о храбрых рыцарях, побеждающих огнедышащих драконов или проливающих кровь врагов в далекой Палестине. Тильда сжимала в зубах кусок палки, чтобы, не дай бог, не закричать, не нарушить покой спящих хозяев. Позванная принять роды деревенская знахарка сидела рядом, читая молитвы, предоставив роженице самой вытолкать из себя ребенка, что Тильда и сделала через 7 часов непрекращающейся боли. Знахарка приняла в руки младенца, обрезала пуповину. Обмыла его и приложила к груди сопротивляющейся мамы, пригрозив пригласить священника для усмирения родовой, как она думала, горячки. Виданное ли дело, чтобы мамаша от такой славной дочери отказывалась? И невдомек было старой женщине, что родовая боль смешалась для бывшей монашки с воспоминанием о боли изнасилования. Ее плоть снова рвали на куски, и все так же был заткнут рот, не позволяя вырваться криком о помощи. Маленькие пухлые губки облизывали грудь. Шершавый язычок коснулся набухшего соска, и младенец почувствовал вкус молока. Девочка жадно втянула розовую пирамидку, сопением и хлюпанием высасывая из нее живительную силу. Малышка положила ладошку на полную грудь Тильды. Малюсенькие пальчики вцепились в кожу, царапая крошечными ноготками. Бывшая монашка вздрогнула, и тельце ребенка съехало в сторону. Она непроизвольно положила ладонь на сморщенную попку, чтобы придержать младенца. и жаркая стрела пронзила позвоночник, отдавая в мозг. Неизведанное прежде блаженство теплом расплылось по венам молодой мамы, наполняя сердце совершенно новыми трепетными чувствами. Она с удивлением разглядывала девочку. Рыжеватые волосики легким пушком покрывали головку с прижатыми маленькими ушками. Молоко с молозивом пузырилось вокруг мокрого ротика. Круглые мутные глазки зеленоватого цвета с благодарностью и любовью смотрели на маму. Ничего от страшного уродца, не раз представленного больным воображением Тильды. Она сосчитала пальчики, все как и полагается, две пары по 10. Нет ни рогов, ни хвоста. Созданная ею жизнь прекрасна и совершенна. Из глаз мамочки покатились слезы. Она поняла, что любит эту малышку, и неважно, кем был ее отец. Боль отошла на задний план. Осталась лишь переполняющая сердце щемящая нежность. Она счастливо улыбалась, ощущая тепло почти прозрачных пальчиков, обхвативших огромный палец мамы. Девочка отвалилась от груди и, взглянув на Тильду, открыла в беззубой улыбке ротик, скривив губки на бок и будто подмигнув одним глазом. Новоиспеченная мамаша рассмеялась и позволила забрать новорожденную. Через несколько минут закутанная в кокон малышка мирно сопела под боком у счастливой монашки, провалившейся в глубокий сон. Девочка умерла через 3 дня. Во сне, не почувствовав никакой боли, не вскрикнув, не заплакав. Словно не прижилась невинная душа в толком необжитом теле и вышла, чтобы занять другое. И вот тогда Тильда познала настоящее страдание. Вся горечь от потери родителей, пустота, созданная страхом из-за отречения от нее Бога, боль плоти от побоев и изнасилования не шли ни в какое сравнение с холодом, заполнившим сердце. Словно незачем было жить, нечем дышать. Да и не было той жизни до рождения крохотного беззубого существа, одной улыбкой способного подарить безмерное счастье. Не было до, и вряд ли что-то будет после. Если потеряно настоящее. Она не плакала, не кричала, не билась в истерике, а просто замерла, уставившись пустым взглядом в невидимую точку, прижимая к груди крохотный сверток, не позволив никому забрать его из онемевших рук. И опять все тот же вопрос, направленный небесам. «За что?» И снова никто не желал дать ответ. Из ступора ее вывел крик баронессы. Непрекращающийся на протяжении нескольких долгих часов нечеловеческий вой. Ребенок Хильды не желал покидать залитое кровью тело матери. Хлопали двери. Раздражал бесконечный топот испуганной насмерть прислуги. Громогласные проклятия, направленные всем святым бароном Уиллоби. Понадобилось несколько часов, чтобы сломленная смертью дочки знахарка поняла, что рядом с ней погибает еще один ребенок. Тильда, поцеловав холодный лобик малышки, уложила мертвое тельце на подушку. Прикрыла личико уснувшего навсегда, улыбающегося неизведанному младенца куском тонкого шелка, подаренного баронессой. «Полежи немного одна, моя радость. Мама скоро вернется». Она оттолкнула топчущегося в коридоре барона в сторону. Тот открыл рот, чтобы обругать неотесанную девку. Но было во взгляде зеленых глаз что-то такое, что навсегда отбило охоту в Де Эрсби не только орать, но и прикасаться к красивой служанке. Тильда вошла в покои баронессы. Знахарка, несколько дней назад принимавшая у нее роды, стояла возле ложа, вымазанного алой кровью, бледный, как смерть благородной роженицы. Бывшая монашка, не говоря ни слова, отодвинула растерянную женщину, возносящую громкие мольбы Богу, в сторону, и откинула тяжелое покрывало и сорочку с тела Хильды. Она ощупала вздымающийся живот синеватого цвета, приложилась к нему ухом и обернулась к Эльзе. «Принесите немедленно горячей воды!» Она кивнула на кадушку, стоявшую на лавке. «Это остыло! Чистые тряпки и мыло!» Тильда обернулась к пожилой женщине. «Ребенок почти не дышит. Дорога каждая минута, а ты стоишь столбом!» Принимавшая роды знахарка возмутилась наглому поведению новой прислужницы. Ты чего раскомандовалась тут? Молоко на губах не обсохло, а учишь?» Тильда смерила бунтарку презрительным взглядом. «Закрой рот и смотри. Может, спасешь в следующий раз мать с младенцем сама, без помощи Божьей!» Потерявшая дочку служанка вымыла руки горячей водой с мылом и, вытерев насухо, встала между ног баронессы. Она попыталась привлечь внимание обезумевшей от боли Хильды. «Леди де Эрсби, я сейчас выправлю ребенка, но мне понадобится ваша помощь!» Обессилевшая баронесса металась по подушке, не осознавая происходящего. Тильда выставила лишних женщин за дверь, пригрозив в ответ на протесты рассказать Роберту в случае смерти жены, кто в этом повинен. Затем приложила ладони к окаменевшему животу хозяйки и прочла заклинание. Взгляд баронессы стал более осмысленным. Служанка повторила просьбу. «Сейчас я выправлю ребенка, вы должны тужиться. Нужно как можно быстрее его родить, или он задохнется. Вы готовы?» Хильда кивнула. Знахарка запустила руки между расставленных ног госпожи и ласково зашептала. «Сейчас, маленький, сейчас. Мой хороший, не бойся. Я не дам тебе умереть. Я никогда и никому не позволю навредить тебе». Она развернула неправильно лежащего младенца головкой вперед и попросила. «Не подведи меня, кроха. Пожалей маму, мы любим тебя!» И обратилась уже к баронессе. «Давайте, моя госпожа, он ждет вашей помощи. Глубоко дышите и направляйте усилия вниз живота!» Смертельно уставшая Хильда несколько раз вздохнула, тужась при этом. Спустя мгновение Тильда держала в руках почерневшую, обмотанную пуповиной девочку. Она уложила безмолвного младенца рядом с ногами потерявшей сознание матери и, сняв с его шеи удушающую петлю, очистила пальцем забитый слизью ротик и отсосала вязкую жидкость из крохотного носика. Напряженное лицо бывшей монашки не выдавало никаких эмоций. Руки стремительно двигались, пытаясь вернуть жизнь крохотной девочке. Она шептала вслух, не осознавая этого. «Ну же, давай, милая, не сдавайся. По крайней мере, две женщины уже безумно любят тебя. Не разочаруй нас, борись!» Кожа младенца порозовела, избавившись от сизого оттенка. Тильда хлопнула ладошкой по маленькой сморщенной попке. Губки ребенка дрогнули. Служанка повторила хлопок и, заметив, как скривился от недовольства посиневший ротик, заплакала. Девочка несколько раз чихнула и громко заверещала, наполняя сжатые легкие воздухом. Стоявшая все это время в углу пожилая знахарка захлопотала над пеленками. Тильда обрезала и завязала пуповину, затем обмыла девочку от крови и замотала в теплую ткань. Она отдала покряхтывающий драгоценный сверток в руки вернувшейся в покое Эльзы, а сама занялась матерью. Через некоторое время после рождения последа ей удалось остановить кровотечение. Французская беглянка приказала принести нитки с иглой и еще несколько минут колдовала между ног баронессы. Все это время горе-знахарка стояла, открыв рот, изредка повторяя. «Ведьма! Истинная ведьма!» Эльза показала девочку счастливому отцу и собравшимся возле покоев родственникам. Она прикрикнула на любопытную челядь и закрыла двери. Старшая служанка обернулась к бормотавшей нелепицу женщине. «Если сама ничего не можешь, то другого в ереси не обвиняй. Что-то я не вижу тут ни у кого хвоста. Пошла вон!» И выпроводила клеветницу. Тильда сидела в комнате, отведенной новорожденной, и во все глаза смотрела на девочку. Яркие, как пламя огня, волосики мягким пушком обрамляли круглую головку. Девочка, не открывая глаз, обмусолила крупный сосок язычком и, сомкнув вокруг него губки, жадно засосала, время от времени отрываясь и пуская молочные пузыри. Блаженное тепло разлилось по жилам молодой кормилицы, даря небывалое наслаждение. Крошка наелась и откинула головку. Тильда осторожно дотронулась пальцем до крошечного лобика и погладила мягкий пушок. «Никогда не видела таких красных волос!» Молчавшая до сих пор Эльза возразила. «А я видела. Жаклин – вылитая прапрапрабабка Аздис». «Жаклин?» — протянула удивленная знахарка. Девочка распахнула веки, обрамленные черными ресничками, и, уставившись на кормилицу, улыбнулась, скривив маленький пухлый ротик на бок и словно подмигивая зеленоватыми мутными глазками. Сердце Тильды ухнуло вниз, она зарыдала, чуть слышно прошептав: «Доченька, ты вернулась ко мне?» Малышка заворочилась и закряхтела в ответ: «Ты ждала мои руки?» Крошечные губки снова расплылись в улыбке. На следующий день Тильда похоронила крохотное тело умершей девочки. Она не плакала. Ее малышка сменила одну телесную оболочку на другую. Любое тело бренно, и лишь душа живет вечно.